Глава 19. Ты слишком много куришь. Мой взгляд оторвался от конвертика со спичками, в губах дрогнула сигарета. И что с того? Я зажег спичку. Реган ответила с безмятежной улыбкой. У меня есть теория насчет заядлых курильщиков. Я выпустил чудовищный клуб дыма. Будь любезна, просвети. Заядлый курильщик всегда одинок. Табак для него — единственный надежный друг. Что бы в жизни ни случилось, всегда можно сунуть руку в карман и найти там маленькую верную мисс-сигаретку. Я не одинок. Реган наклонилась вперед, опустила подбородок на ладонь. Ну, конечно. Я проверил, хорошо ли сидит галстук, и щелчком сбил ворсяной шарик. Просто я заметил, что из всех моих знакомых я единственный человек, на которого всегда можно положиться. Подошла официантка, и Реган откинулась на спинку кресла. «Наверное, вы очень счастливы вдвоем», — сказала она. «Для Реган бокал вина, для меня чашка черного кофе, бурбона я уже прилично тяпнул с Перналом. В перечень моих срочных дел не входила задача окосеть еще до ленча. Я огляделся по сторонам. В баре «Империала» было оживленнее, чем вчера. Это слегка действовало на нервы. Впрочем, мне всегда не по себе среди толпы, да еще в четырех стенах. Я посмотрел на Реган. Та уже успела оставить на бокале красный отпечаток нижней губы. «Я что, с тобой слишком крут?» Я поднял голову и встретился с Реган взглядом. Ее загадочная улыбка пробудила во мне любопытство. «Не хвали сам себя, частный сыщик. Когда будешь слишком крут, я тебе скажу». Она и впрямь байка на язык. «Ну вот, опять ты искажаешь смысл моих слов. Неужели надеешься, что мы не поссоримся, если так и будешь грубить?» Реган бросила мне насмешливую улыбку, точно кость дворовой шавки. «Ладно, буду паинькой, если настаиваешь. Вообще-то я к тебе с открытой душой, а ты... Тебе должно быть стыдно». «Мне стыдно». Я полез в рюкзачок и достал блокноты, которые нашел в комнате Мелла. Положил их на стол, затем глотнул кофе. Вкусом он не уступал воде, слитой из посудомоечной машины. По части варки кофе здешняя обслуга в подметке не годилась Луи. Реган склонилась над столом взглянуть на блокноты. «Что это?» «Блокноты». Реган саркастически посмотрел на меня. «Да неужели?» «А что еще ты можешь о них сказать?» «Они сделаны из бумаги. В них пишут, а вот эти два блокнота принадлежали твоему отцу». Сарказм как ветром сдул. «Отцу? А где ты их взял?» «Это несущественно. Важнее понять, что в них написано. Похоже, твой отец владел стенографией. Я тут ни черта не разобрал. Может, у тебя получится?» Реган придвинула к себе блокнот, раскрыла, быстро перелистала страницы, прерываясь лишь для того, чтобы послюнить пальцы. Затем подняла глаза и глотнула вина. Видимо, ей понравилось нетерпеливое выражение на моей физиономии. «Что скажешь?» Она поставила бокал и снова посмотрела на блокнот. Он так и не привык работать с компьютером. Почти все его записи в таких вот блокнотах. «А прочесть сможешь?» Реган неторопливо переворачивал страниц. «Кое-что смогу, но для этого понадобится время». «У меня отлегло от сердца». «Сколько, как ты думаешь?» Она закрыла блокнот и потянулась к бокалу. «Как управлюсь, дам знать». Мне и впрямь не терпелось, но по ее тону я понял, что лучше сидеть и не дергаться. Тут же появилась официантка и спросила, не желаем ли мы еще по одной. Реган сказала «да», И я понял, что спорить бесполезно. Когда отошла официантка, Реган взяла и сигарету из моей пачки. «Надеюсь, ты не против?» Я равнодушно кивнул. Не сводя с меня глаз, она закурила сигарету, как будто поцеловала другого мужчину. Официантка принесла ей вина и плеснула в приблизительном направлении моей чашки так называемого кофе. Пока я вытирал салфеткой стол, Реган улыбалась. «Расскажи о себе что-нибудь занятное. Что именно тебя интересует?» «Да что угодно. У меня такое чувство, будто ты обо мне знаешь гораздо больше, чем я о тебе. Ведь это не совсем честно». Я отступил под прикрытие Lucky Strike. «Ну, я один раз был женат. Как тебе это?» «Всего один раз. Подумаешь, событие. С кем не бывает. А я никогда не утверждал, что я интересный мужчина». Сигарета Реган зависла над пепельницей. Изящный пальчик постучал, стряхивая пепел. «Ну и какая женщина тебе досталась?» «Красивая, умная, сексуальная и гнилая до мозга костей». Реган снисходительно улыбнулась. «Зачем же ты на ней женился?» «Проиграл пари». Я затянулся. «Я бы согласился полжизни отдать за перемену темы». «И теперь ненавидишь всех женщин?» Я отрицательно покачал головой и потянулся за водой из посудомоечной машины. «Женщины как текила. Доводилось пробовать текилу? Лучшее пойло на свете, но лишь до той ночи, когда ты ею упьешься в сосиску. А потом при малейшем запахе начинаются рвотные позывы. Первое время даже думать о ней без тошноты невозможно. Потом снова начинаешь принимать по глоточку и всякий раз удивляешься, что обратно не лезет. Но ту кошмарную ночь ты не забудешь никогда в жизни». Я снова хлебнул посудомоечной воды. «Забавная метафора. Рад, что тебе понравилось. Я оперся локтями на стол. Реган, сейчас твоя очередь. Знаешь, о чем я хочу тебя спросить?» «О чем?» «Как ты относишься к любви?» Реган опустила взгляд в бокал и прикусила нижнюю губу. «Я охотно танцую с любовью, пока она не пытается вести». Собеседница бросила на меня обольщающий взгляд. «Танцевать я люблю». Какое совпадение. «А я люблю давать уроки танцев». Реган приподняла бровь. «В самом деле?» «Угу. Это старая традиция нашей семьи. Я все танцы знаю. Танго, самбу, ватуси, чарльстон. А как насчет забытого танца любви?» «Тоже знаю, но уже не исполняю. Я зачеркнул свое прошлое». Реган улыбнулась и пригубила пино. Я вспомнил, что хотел кое о чем ее спросить. «Да, кстати, откуда взялась фамилия Мэтсон?» Ее улыбка вдруг показалась мне слегка натянутой. «Я была замужем». Вот мы и поменялись местами. «Ничего, заслужила. И как он выглядел?» «Ну, ты вполне можешь себе представить. Симпатичный, умный, сексуальный и гнилой до мозга костей. О, какое совпадение!» Реган баюкала в ладонях бокал. «Он был моей текилой. Теперь я пью вино». Она сделала глоток. «И больше эту ошибку не повторю». «Ну, ты о чем?» Реган поставила бокал и откинулась на спинку кресла. «Не позволю собой командовать. Никому. Попробовала, не понравилось. Теперь живу своим умом». Она вызывающе посмотрела на меня. Я поднял чашку. «За страусиные прятки. Никто не достоин, чтобы ради него мы высовывали из песка свои драгоценные головы». Реган смягчилась, даже улыбнулась и подняла бокал, поддержала мой кофейный тост. «За нас!» Да, Реган — настоящая конфетка. Меня обуревал соблазн еще несколько часов провести, глядя в это безупречное личико, но все, хватит на сегодня развлечений. Меня влекло к Реган, однако это первобытное желание не имело ничего общего с тем теплым, уютным чувством, которое я испытывал к Челси. Если Челси можно сравнить с домашним очагом, то Реган с огромным костром, вокруг которого должны плясать, корчиться, вопить исступленные дикари. Этот костер стреляет жгучими угольками и запросто может ослепить олуха, который на него засмотрится. Я сказал «извини» и пошел позвонить в Совой Фицпатрику. Старик все еще корпел над шкатулками, а они упорно отказывались капитулировать. Я поошивался несколько минут возле видеофона, обдумывал план. Пернеллу доверена возня с сонограммами, но еще рановато требовать от него донесения об успехах. Реган предстоит разобраться с записями Мелла. Будем надеяться, она вылущит из блокнотов что-нибудь полезное. Похоже, мне и впрямь нечего делать, только ждать. Я решил заглянуть к себе в офис. На Чендлер-авеню я не увидел скучающих топтунов, а потому нагло запарковал машину и вошел в Риц. Никаких сюрпризов. Как хорошо, постранствовав, вернулся. Может быть, пока я скитался, услужливый домовой сделал приборку в номере? Я включил свет. Ха-ха, черта с два. Тот же кавардак. Похоже, незнакомец, который забрел ко мне вчера ночью, просчитался. Что за удовольствие — вломиться в чужое жилье и обнаружить, что там уже побывали другие громилы. Я прямиком отправился под душ, потом побрился, переодевшись, подошел к письменному столу, нажал на автоответчике кнопку воспроизведения и упал в кресло. «Текс, здравствуй. Четвертый квартал уже позади, вот я решил связаться с тобой по поводу PI Pension 401K. Старик, с ними черти что творится. Лаверкан Кимбл, мой биржевой советник, нервно рассмеялся. Но ты не спеши пугаться. Все не так уж и плохо. То есть кое-что мы с тобой потеряли, но это наименьшее из возможных зол. Может, наоборот, попробуем скупить еще акций, и когда они подскочат, отыграемся за последние 4 или 5 лет? В общем, у меня все. Будут предложения, звони. Лаверкан — парень простой и честный, но талантом инвестиционного стратега боженька, похоже, его обделил. А почему скоро я приобрету кучу самых бесприбыльных акций в мире? Но, к счастью, у меня еще есть заначка на черный день. Шахматы, гражданская война Фрэнклина Минта. Когда-нибудь я смогу за них выручить целое состояние. Ведь там все фигуры отлиты из настоящего свинцово-оловянного сплава. Второе послание надиктовал придушенный голос. Тут везде уши. Я могу кое-что показать. Прилетайте как можно скорее. Элис, интересно, что он хочет мне показать? Может, подретушированный фотоснимок из 9-го плана пришельцев? Ладно, загляну к нему. Все равно делать нечего. Безусловно, Кеннеди знал о внедрении инопланетян в правительственные структуры. Да и русские еще в начале 50-х установили контакт с пришельцами. Это подтверждено надежными документами. Насколько я понимаю, пришельцы решили избавиться от Кеннеди, пока он их не разоблачил. А Вьетнам всего-навсего уловка, чтобы отвлечь внимание американской общественности. Элис глотнул минеральной воды и подмигнул мне. «Уж я-то знаю!» Вот что означало это подмигивание. Они подгребли под себя весь банковский капитал, и депрессия 98-го их рук дело. Никаких сомнений. Завуалированная попытка ввергнуть в хаос нашу государственную систему. К счастью, администрация Доула, Джингрича и Линдермана осознала угрозу и уволила большинство высокопоставленных инопланетян. И теперь мы переживаем состояние, которое я называю Второй Холодной войной. Очень любопытно. Эллис не умолкал с той самой минуты, когда я вошел в его магазин. Его болтовня напоминала соло на барабане. Перебить невозможно, остается только ждать, когда барабанщик выдохнется. Но у него, похоже, открылось второе дыхание. Так что вы хотели мне показать? Ах, да, извините, я слегка разволновался. Все-таки не каждый день удается встретить человека, который понимает, что на самом деле творится в мире. Знаете, у меня полным-полно теорий, да еще каких! Трудно найти людей, заслуживающих доверия. Он встал и подошел к бюро. Глядя, как он снимает ключ со связки на поясе, я не мог не испытывать противоречивых чувств. Элис, убежденный анахарет, замкнут на себе и одержим нелепой верой во вселенский заговор. При этом остро нуждается в общении и сочувствии. Мне даже чуточку жаль стало непутевого, но простодушного книжного червя. Все, что ему нужно для полного счастья, сдвинутый по фазе приятель, способный понять и принять запутанный клубок его шизоидных теорий. С другой стороны, он слишком действовал на нервы, и это напрочь отшибало желание стать его приятелем. Вот, — Элис вручил мне папку, озаглавленную «Розвилл. Инопланетное оборудование». В папке лежала кипа ксерокопий с рисунков, фотоснимков и факсов. Пока я рылся среди них, Элис вещал тоном кладоискателя, который глядит, как найденный им ларец с драгоценностями потрошит кто-то другой. После вашего ухода я вдруг подумал, что вы, наверное, неспроста интересовались словами Меллоя о Розвилле. В свое время я собирал рисунки и фотографии инопланетных артефактов, но при разговоре с вами не додумался их показать. Он выдержал драматическую паузу. Ну? Что скажете? Подобные рисунки и снимки можно найти в любой старой книжке о пришельцах. Оставалось только догадываться, что на них изображено. То ли марсианское овощерезка, то ли сатурнианский аналог кружки Эсмарха. Исключительно из вежливости я просмотрел львиную их долю и вернул папку Эллису. Похоже, я потратил время впустую. Занятно, занятно. И где вы это взяли? В разных местах. Большую часть из депозитного сейфа, который принадлежал некоему майору Барретту, который участвовал в проекте «Синька» и закаталогизировал почти все инопланетные артефакты. В прошлом году перед смертью он завещал свой депозитный сейф Элэйджи Уиту, и тот прислал мне копии. Вчера я их получил. Ну что ж, поздравляю с недурным пополнением коллекции. Элис раздулся от гордости. Я глянул на часы. Ого, уже поздно. Ладно, спасибо. Мне пора возвращаться. Дела, знаете ли? Элис окинул магазин взглядом, будто искал, чтобы еще мне показать. Я поспешил к выходу. До свидания, Арчи. Если сможете еще чем-нибудь посодействовать, я вам позвоню. Элис посмотрел на меня, и в его глазах, как мне показалось, застыло отчаяние. Да бросьте, куда торопиться? Хотите, я отменного фиточайку заварю? Как-нибудь в другой раз. Я не находил себе места и вдобавок оказался не у дел, поэтому решил вернуться в офис и скоротать досуг за уборкой. Надо заметить, эту процедуру я успел отложить в самый, что ни на есть, долгий ящик. Когда я вошел в вестибюль Рица, Нило оторвался от журнала и хмуро взглянул на меня. «Тут тебя кое-кто видеть желает». Он мотнул головой, показывая в угол. В ветхом кресле восседал Фицпатрик. Его руки лежали на небольшой картонной коробке. Приближаясь, я заметил волнение под лоском рафинированной интеллигентности. «Добрый вечер, мистер Мерфи». Я опустил взгляд на коробку и довольно неплохо представил себе, что в ней лежит. — Здравствуйте. Давайте поднимемся ко мне в офис. — А вам это не доставит неудобств? Фицпатрик протянул мне коробку, затем взял шляпу и медленно встал. Через несколько минут мы сидели посреди развалин моей конторы. Еще ни разу я не видел Фицпатрика таким оживленным. Я все-таки добился некоторых успехов. В картонной коробке лежали две металлические шкатулки и маленькое устройство наподобие лампы. Я все это извлек и расставил перед собой на письменном столе. Фицпатрик напоминал гордого отца на первом Рождестве своего чада, улыбался, ерзал и вообще с трудом сдерживал нетерпение. Я осмотрел шкатулки. С виду они ничуть не изменились. Что-то не понял. Вы сумели их открыть? Одну. Не буду рассказывать, как мне это удалось, скажу только, что пришлось повозиться. В конце концов, я предположил, а что, если Мелли писал на шкатулках невидимыми чернилами? Я приобрел ультрафиолетовый сканер, посветил на них и обнаружил кое-какие следы. Он улыбнулся и показал на одну из шкатулок. «Да вы сами попробуйте». Я включил ультрафиолетовый сканер и медленно провел им над шкатулкой. Появились две параллельные линии. Они проходили горизонтально по одной из боковых стенок. Делили ее на три части. На остальных стенках я увидел по кружку размером с пятицентовую монету. Я потрогал кружки, провел пальцем вдоль линий. Ничего не случилось. Я посмотрел в сияющее лицо Фицпатрика. Так в чем же секрет? Старикан придвинулся к столу. Чтобы открыть ее в одиночку, нужна ловкость рук, а вдвоем будет гораздо проще. Фицпатрик взял сканер и поднял его над верхней гранью шкатулки, осветив пятицентовые кружки. «Нажмите на два кружка». Я подчинился. Фицпатрик переместил сканер так, чтобы тот освещал стенку с двумя горизонтальными линиями. Затем нажал на третий кружок. Посреди верхней полоски появилась стрелочка. Фицпатрик прижал большой палец к верхней полоске и двинул им вправо. Она сместилась приблизительно на полдюйма. «Все, больше можете не нажимать». Он откинулся на спинку кресла и достал из кармана кубинскую сигару. Я повернул шкатулку горизонтальными линиями к себе. — И что теперь? Старик поднес к сигаре дорогую зажигалку и несколько секунд пускал дым. Я сидел как на иголках. — Сдвиньте верхнюю секцию наполовину расстояния обратно, потом переместите среднюю вправо. Я так и сделал. А теперь среднюю влево до упора, потом нижнюю на четверть дюйма вправо. Готово. И сдвиньте вправо верхнюю секцию. Выполнив последнее указание, я услышал щелчок крошечного фиксатора. Верхняя грань шкатулки слегка подпрыгнула. Я повернул голову к Фицпатрику и сквозь облако кубинского дыма увидел торжествующую улыбку. «Извините, что заставил вас совершить этот маленький ритуал. Боюсь, от природы я немного театрален». «Что вы, вступление — дело полезное». Я посмотрел на шкатулку и откинул крышечку. Я ожидал увидеть какую-нибудь инопланетную диковину, к примеру, глиняную табличку с загадочными письменами, на худой конец что-нибудь механическое, деталь корабля или устройство Пандора. Ничего подобного. В шкатулке лежали только длинная металлическая булавка и слайд. Сказать, что я был слегка разочарован, значит, не сказать ничего. Я посмотрел на Фицпатрика, и это все? Фицпатрик, не переставая улыбаться, кивнул. Я достал из шкатулки слайд, поднес к свету, увидел не слишком интересный на первый взгляд рисунок, какая-то трубка с металлическими колпачками на концах и чем-то наподобие лампочки в центре. Трубка выглядела знакомо, но я не мог вспомнить, что же она напоминает. Булавка была длиной с половину карандаша, толщиной 2-3 миллиметра. На одном ее конце я увидел довольно большую головку, на другом, заостренном, несколько поперечных бороздок. Фицпатрик взял слайд и повернул к свету. И что вы можете сказать об этой вещи? По-моему, она похожа на древний фонарь Коулмана. Фицпатрик перевел взгляд на меня. Вы говорите таким тоном, будто считаете это пустяком. Я пожал плечами. Старикан оставил слайд в покое. Мистер Мерфи, когда-то Шекспир сказал, не все то золото, что блестит. Меллой не положил бы сюда этот слайд, если бы не считал его важным. Конечно, Фицпатрик был прав. Я откинулся на спинку кресла и напряг мозги. Где-то я уже видел изображенный на слайде предмет. И тут я вспомнил. В папке, которую мне показывал Эллис. Если Меллой положил слайд в шкатулку, значит, этот предмет нам может понадобиться, и не мешало бы его найти. Фицпатрик стряхнул с сигары большой комок пепла. Резонно. Кажется, я могу кое-что выяснить на этот счет. Прекрасно. Я взял ультрафиолетовый сканер и провел им над каждой гранью второй шкатулки. И обнаружил только два квадратика размером с почтовые марки на противоположных стенках. И вы не смогли ее открыть? Фицпатрик отрицательно покачал головой. Думаю, эта булавка нужна, чтобы открыть еще не найденную нами шкатулку. И приспособление для этих квадратиков, скорее всего, находится в другой шкатулке. Хотелось бы знать, сколько еще посылок отправил Меллой. Фицпатрик положил окурок в пепельницу и медленно встал. Полагаю, это задача для сыщика-профессионала. Оставить шкатулки у вас? Я уложил все, кроме слайда, в картонную коробку. Лучше пусть они у вас побудут. А то последнее время ко мне в офис зачастили незваные гости. Я оставлю только слайд, если не возражаете. Фицпатрик кивнул и взял коробку. Обещаете держать меня в курсе? Разумеется. Фицпатрик вызвал по видеофону такси. Я проводил его до спидера, а затем полетел к Эллису. Когда я приземлился перед вокруг космоса, было уже поздно, над изломанным горизонтом нового Сан-Франциско выглядывало солнце, на двери магазина висела табличка «Закрыто», но я все равно постучал. Вскоре Эллис вышел ко мне через черный ход и отворил переднюю дверь. Что, все-таки надумали попробовать фиточая? От бессонницы лучше средства нет. Нет, спасибо. Извините, что я так поздно, мне нужно срочно кое-что выяснить. Я вручил Эллису слайд. Он подошел к прилавку и включил лампу. Направил свет себе в лицо, поднял слайд. Где вы это взяли? Неважно. Узнаете? Это артефакт из каталога майора Барретта. Эллис выключил лампу. «Хотите еще разок заглянуть в папку?» Я кивнул. Мы вошли в жилую комнату, и уже через секунду Эллис рылся в папке. Он быстро нашел нужную ксерокопию и протянул мне. Я пригляделся. Тот же рисунок, что и на слайде. И в самом низу листа стоит номер. Я посмотрел на Эллиса. Тот нетерпеливо переминался с ноги на ногу. «Что вы можете об этом сказать?» Эллис откликнулся с жаром спортивного болельщика на решающем матче. «Инвентарный номер 186. Барретт эту штуковину называет энергетическим элементом. По свидетельству майора, в Розвилле среди обломков космического корабля обнаружено три таких предмета. Один элемент находился в пульте управления, два других — в трюме. Возможно, они служили инопланетянам источниками тока. При аварии элемент из пульта пришел в негодность, остальные уцелели. Ученые взяли один из них в лабораторию и попытались разобрать, а второй был каталогизирован и помещен на хранение. Как утверждал майор Барретт, принцип действия и предназначения энергетического элемента выяснить так и не удалось. Стало быть, по меньшей мере, одна такая штуковина, вероятно, невредима и хранится в комплексе «Розвилл». Элис обеспокоенно посмотрел на меня. «Уж не хотите ли вы туда пробраться?» Я вернул ему ксерокопию. «Возможно». «Мерфи, вы с ума сошли? Оставьте эту затею. Почему? Думаете, вы первый, кому это пришло в голову? Нет на свете уфолога, который не мечтает хоть одним глазком заглянуть в комплекс «Розвилл». И что же их останавливает?» Элис заметно разволновался. «Ну, прежде всего, надежная охрана. Военные не желают туда никого пускать. Без допуска к сверхсекретным объектам вы и на пушечный выстрел к Розвиллу не подойдете». «Но если я получу такой доступ?» Элис отрицательно покачал головой. «Мерфи, я вам настоятельно советую выбросить эту идею из головы. Мне известно, по крайней мере, о 4 попытках проникновения. И только один человек остался жив и смог кое-что рассказать. Он был в последней, 4-й группе. Они готовились целый год, обзавелись всем необходимым снаряжением, даже пропуска раздобыли. Выживший парень сказал, что им удалось преодолеть наружную охрану. Он стоял на крыше, а остальные спустились в комплекс. По плану они должны были провести внутри 4 часа. Этот парень 30 часов проторчал на крыше, его группа так и не вернулась. Мне это напомнило рассказы о привидениях. Ниточка, которую нам оставил Меллой, вела прямиком в Розвилл. И пускай Элис не хочет или не может мне помочь, я его раскусил и всегда смогу вытянуть нужные сведения. А сейчас мне нужно знать только дорогу в комплекс «Розвилл». Возвратясь в офис, я решил связаться с Фицпатриком. Помнится, нанимая меня, он сказал, что когда-то работал вместе с Меллоем в Китае. Что-то не верится. Скорее всего, с Меллоем Фицпатрик познакомился намного раньше, возможно, даже в Розвилле. И пусть это всего лишь предположение, вреда не будет, если я попробую вызвать старичка на откровенный разговор. Меллой мертв, и никто из моих знакомых никогда не бывал в Розвилле, ну, кроме, быть может, Фицпатрика. Помочь мне в его интересах. Час был поздний, но я все равно позвонил. Через 7 или 8 гудков на экране видеофона появилось усталое лицо Фицпатрика. Должно быть, я его все-таки разбудил. «Мистер Фицпатрик, извините, что побеспокоил. Мне удалось кое-что выяснить о рисунке на слайде». «Прекрасно. И не стесняйтесь звонить мне в любое время. Вежливость превыше всего». «Ну что же вы узнали?» «Очевидно, этот предмет хранится в комплексе «Розвилл». О нем упоминается в блокноте Меллоя. Там он фигурирует под названием «Артефакт номер 186». Фицпатрик встревожился. «Вы хотите проникнуть в комплекс?» «Похоже на то. Вы ведь там когда-то работали, правда?» Фицпатрик потупился на мгновение, но тут же устремил взгляд в видеокамеру. — Да, действительно. Там я и познакомился с Томасом Меллоем. — Но почему же раньше не сказали? — Потому что не хотел обсуждать такую тему, как Розвилл. Я надеялся, что ваши поиски не коснутся моего прошлого. Но, похоже, у нас нет другого выхода. Вы уверены, что нельзя обойтись без проникновения в комплекс? — Потому-то и звоню. Хочу выяснить, как это можно сделать. Не знаю, смогу ли чем-нибудь посодействовать. Мой пропуск давно просрочен. Ничего не подскажете? Боюсь, вы должны рассчитывать только на собственный ум и сноровку. Да, похоже, придется без вас обойтись. Что ж, если через 3 дня не позвоню, заказывайте обо мне некролог. На лице Фицпатрика отразилась глубокая озабоченность. Признаться, я был удивлен. «А вы уверены, что нет других вариантов?» «Пока я их не вижу». «Так вот, мистер Фицпатрик, если я через 3 дня не вернусь, вам следует обратиться к миссис Мэтсон. Она живет в Империале и участвует в нашем деле. Возможно, к тому времени у нее появятся сведения о других шкатулках. Она довольно сумбурно представляет себе ситуацию, так что я советую не звонить ей без крайней необходимости». «Понимаю. Думаю, вам следует узнать один факт, прежде чем вы отправитесь в Розвилл». «Весь внимание». «Я ушел в отставку задолго до закрытия комплекса. Однако кое-какие слухи до меня все же дошли. Вам известно, что комплекс содержится в жесточайшем карантине?» «Ну, что-то в этом роде мне говорили. Он наглухо закрыт и обесточен. Очевидно, там произошла серьезная авария, но поскольку пресса об этом молчит, можно предположить, что военным удалось сохранить происшествие в тайне. Если сумеете туда проникнуть, будьте начеку. Возможно, беда только и ждет, когда ее выпустят на свободу. Не рискуйте без необходимости». «Постараюсь возвести это в принцип». «Отлично. Желаю удачи, мистер Мерфи».